До чего же маленький-прималенький ножик. В тишине слышно было, как Нико переводит дух. Быстро, хрипло, словно ему не хватает воздуха. Дракон с неразличимым во тьме выражением лица стоял подле решетки, будто черная тень. Неужто и вправду все обстоит так, как сказал Нико? «Что было во фляжке?» — спросила я. «Вино», — ответил дракон. «Пьет Нико сверх всякой меры, а переносит это скверно. Разве он не поведал тебе нынче об этом, раз вы стали столь добрыми друзьями?» Нико издал какой-то звук, не то вздох, не то смешок. «Ей ведомо обо мне все, кузен. Знает меня вдоль и поперек». Дракон стоял неподвижно, молчалив и черен, почти скрытый во мраке. «Вот как?» — произнес он. «Дочь своей матери?» «Подойди-ка ко мне, малышка, пробуждающая совесть, и я выпущу тебя отсюда. Нет?» «Нет? Что ты хочешь сказать?» «То, что я не уйду до тех пор, пока ты ему не поможешь, пока не скажешь, что было в той фляжке, и не поможешь ему оправиться». Я услыхала, как дракон вставил ключ в замочную скважину. «Разве твоя мамаша не учила тебя поступать, как велят взрослые? В противном случае мне придется увести тебя силой». «Сначала ты должен помочь ему. Быть может, он умирает». При одной мысли об этом я впала в дикое отчаяние. «Дина, уходи», — хрипло произнес Нико. «Иди с ним». Я прижала его руку к себе. «Нет, он должен помочь тебе. Я не хочу, чтобы ты умирал». Дверь открылась, и дракон снова вошел в камеру. Он встал в узком луче лунного света, но я по-прежнему не видела его глаз. Капюшон плаща затенял его лицо. Плащ на нем был уже другой, не темно-синий, что он носил раньше. Этот был такой черный, что казалось, будто он поглощает свет вокруг. «Иди сюда, Дина», — сказал дракон, и голос его был спокоен и почти мягок. «Подойди сюда ко мне». В полдень на драконьем дворе мне было так страшно, что я не поверила бы, будто бояться можно еще сильнее. Теперь я поняла, что ошибалась. Как раз здесь и сейчас я, правда, куда сильнее боялась его, чем драконов. А разве мне не почудилось, что от него исходит терпкий, похожий на гнилостный запах? Я медленно приподнялась, встав на колени, но по-прежнему крепко держала руку Нико в своей. «Почему ты не хочешь помочь ему?» — прошептала я. Я охотно произнесла бы эти слова громче, но не смогла. «Он твой двоюродный брат!» Дракон подошел на шаг ближе, и теперь я была уверена, что от него пахло драконом. «Брат?» — переспросил он. Голос его звучал на редкость холодно и презрительно. «Ну, так они называют меня больше из учтивости. Понимаешь? Ежели ты всего-навсего приблудился, по-настоящему ты к семье не принадлежишь». Поло его плаща задело меня, и я придвинулась поближе к Нико. Из какой ткани сработан плащ дракона? Он казался прохладным и влажным, и таким шершавым, будто корова лизнула тебя языком. «Кузен», — хрипло спросил Нико, — «что было там, в том вине?» Дракон, опустившись на одно колено, положил руку мне на плечо. Я попыталась отпрянуть, но он держал меня довольно крепко. «Сказать?» — спросил он. «Думаешь, твоя милая подружка обрадуется, а?» Он приложил другую руку к лбу Нико. «Ты в самом деле нездоров?» «Но в том вине, дражайший кузен, яда не было, напротив. Это была кровь дракона». «Дракона!» — Нико захрипел еще сильнее. «Кровь дракона!» «Да, кровь дракона вовсе не яд. Она придает тебе силу, быстроту и оберегает от многих слабостей. В мелких дозах». Он почти любовно потрепал Нико по щеке. «Но ты, разумеется, не привык к ней. Возможно, для тебя это все-таки перебор». Внезапно я поняла, из чего сделан плащ дракона. То была чешуя дракона. Я видала, как у нас дома гадюки на вересковой пустоши сбрасывали кожу и оставляли ее как пустую оболочку. Не происходит ли то же самое с драконами? Или же дракон убил эту тварь и тогда раздобыл чешую и кровь? А что он имел в виду, говоря, что Нико, дескать, не привык к драконьей крови? Не значит ли это, что к ней привык он сам? В нескольких шагах от меня виднелась приоткрытая дверь камеры. Где-то невдалеке должна быть матушка, а еще где-то там и другие люди, не пахнущие драконами и не пившие их кровь. Чего я вообще-то жду? Выпустив руку Нико, я легонько пожала ее. Затем я увернулась от дракона и, освободившись, помчалась к двери. Но только далеко убежать не удалось. Дракон подставил ногу, я споткнулась и упала, растянувшись во весь рост на холодном и еще влажном полу камеры. Какой-то миг я лежала оглушенная, пока он сам спокойно не поднялся на ноги, захлопнул дверь камеры и прислонился к ней. «Куда это ты помчалась?» — спросил он. «Сначала ты вовсе не желала выходить отсюда, а теперь вдруг заспешила?» Нико подвинулся и сел. Воздух с усилием нагнетался его легкими, будто надували воздушные шары, и при каждом вдохе и выдохе что-то пищало и свистело. «Оставь ее! Оставь!» — задыхаясь, прохрипел он. «К сожалению, — сказал дракон, — это невозможно. Она мне нужна. Но если тебе хочется хотя бы еще недолго подышать, то лучше лежать спокойно». «Нужна тебе?» — выдавил Нико. «Что ты имеешь в виду? Да ты...» Я по-прежнему, лежа на полу, на ощупь искала поясной ножик, которым строгала мыло. Он был вовсе небольшой, скорее маленький-прималенький. Лезвие не длиннее моего указательного пальца, но все-таки это лучше, чем вообще ничего. Я не испытывала ни малейшего желания быть нужной дракону, для чего бы это ни потребовалось. Я поднялась, спрятав в ладони ножик, и попыталась пригвоздить дракона пристальным взглядом. «Дай мне уйти!» — потребовала я, подражая изо всех сил пробуждающей совесть. Правда, голос мой чуточку дрожал. Он засмеялся жестким, каким-то пустым и безрадостным смехом. «Этим меня не проймешь», — произнес он. «Можешь сколько угодно вставать в позу, а хочешь, попытайся заставить испытать угрызение совести обитателей драконьего двора. Пожалуй, это будет полегче». Он не запер дверь, а лишь прикрыл ее. Сделав глубокий вдох, я подошла к нему. Мне необходимо было заставить его сдвинуться с места, ну просто необходимо. Он совсем оторопел, когда я шагнула прямо к нему. И когда он протянул ко мне руки, желая схватить меня, я пырнула его ножиком. Он зашипел, отпустил меня, заслонив лицо рукой. Струйки крови, почти совсем черные в лунном свете, хлынули из косого разреза на тыльной стороне ладони. «Дьявол в отродье!» — воскликнул он, но от двери не отодвинулся. «Пропусти меня!» — потребовал я. «А не то я снова пырну тебя!» По его виду нельзя было сказать, будто эта угроза очень уж устрашила его. На лице дракона с затененным капюшоном расплылась широкая улыбка. «Ножик!» — раздумчиво произнес он. «Маленький-прималенький, но все же ножик!» Он рассмеялся, и в его смехе прозвучала какая-то чудная радость, даже торжество. «Ведь в самом деле это гораздо лучше», — пробормотал он. «Я думал действовать руками, но ножик еще лучше». Внезапно я горячо пожалела, что вообще показала ему нож. Что-то чудное, да, почти голодное было в том, как он смотрел на меня. Точь в точь, будто наш старый кот, обычно оглядывавший пойманных им мышей. Это было еще до того, как появился Страшила, а кот перебрался от нас к Рикерту-кузнецу. И прежде чем я осознала, к чему он клонит, дракон начал двигаться. Я не успела сообразить, зачем. Внезапно он прижал меня к себе, обхватив одной рукой мою шею, так что мне было не высвободиться. Другой же рукой он больно вцепился в мое запястье. Не знаю, закричала ли я, но какой-то звук прорезался. Я пинала его по ногам, пытаясь головой ударить дракона в подбородок. Но разве сравнить эту схватку с тем, как мы дрались с Давином? Мою шею сдавило так, что трудно было дышать, а запястье горело, словно его жгло огнем. Я не могла достать Дракона ножиком, а вскоре стало невозможно удержать это оружие в руке. Я не хотела, чтобы Дракон отнял у меня ножик. Я бросила его Нико, бросила как можно дальше, но получилось не больно-то удачно. Дракон прошипел что-то, слов я не расслышала. Его рука сдавила мою шею, и все стало удивительно алым и туманным. Я хотела позвать маму или Давина, или нашего пса, но ведь их тут не было, а мне не хватало воздуха, чтобы закричать, и алое становилось все темнее и все туманнее. Было так страшно, будто умираешь. Но вдруг мне удалось вздохнуть. Я стояла на четвереньках и вдыхала воздух с громким, похожим на всхлипывание хрипом, куда более сильным, чем прежде у Нико. А рядом со мною на полу камеры лежал Дракон и так же чудно переводил дух, издавая какие-то свистящие звуки, становившиеся все слабее и слабее, и в конце концов внезапно смолкшие. Я подняла голову. Передо мной стоял Нико с моим маленьким ножиком, ножик и его рука были запятнаны темной кровью Дракона. «Он помер?» — спросила я, когда смогла вновь заговорить. Нико стоял, не спуская глаз с ножик в своей руке. «Кажется, я убил его», — сказал Нико таким тоненьким голоском, будто был не старше Мелли. «Теперь-то уж мне и подавно отрубят голову». «Он пытался задушить меня. Он говорил... «Нико, почему он пытался задушить меня?» Я вся тряслась. «Они подумали бы на меня», — прохрипел он. «Они решили бы, что это ты? Они решили бы, что это ты убил дочь, пробуждающей совесть?» Его плечи резко содрогнулись. Так встряхивается мокрый пес. «Но это он убит, Нико!» Сбитый с толку, он огляделся вокруг. «Прочь!» — хрипло прошептал он. «Нам необходимо уйти отсюда, прежде чем обнаружить Дракона, пока не набежала толпа». «Идем», — сказала я, заставив себя подняться. «Теперь идем». В его груди с каждым шагом что-то пищало, и я заставила его опереться на мои плечи, хоть и была слишком мала ростом, чтобы помочь ему по-настоящему. Но едва мы сделали несколько шагов по переходу, он вдруг остановился. «Драконий двор», — выдохнул он. «Мы воспользуемся плащом Дракона». Я не понимала, зачем. Для чего нам эта отвратительная, вонючая драконья шкура? Однако же Нико не желал ступить без нее и шагу, так что в конце концов я заставила его прислониться к стене и направилась обратно в камеру. Дракон по-прежнему лежал на полу поперек лунной дорожки, закутанный в свою черную драконью накидку. Мне не хотелось входить в камеру. Я видала разных животных, заколотых поросят и ягнят, одного из мельниковых мулов, который однажды внезапно пал, меж тележных дышал, но никогда не видела мертвого человека. «Нико!» — квакнула я, словно лягушка. «Я не уверена, что у меня хватит смелости подойти к нему». «Дозволь мне», — сказал он, едва держась на ногах, а я похолодела при мысли о двух мертвых телах за раз. «Нет», — ответила я, — «стой здесь, я справлюсь». Я сделала три быстрых шага в камеру и схватила край плаща, рванув его к себе. Тело Дракона перекатилось на спину, высвободив остальную часть драконьей шкуры. Я тут же стянула ее с тела Дракона, задержав дыхание, чтобы запах дракона не проник мне в ноздри. Фу, как же воняла драконья шкура! Теперь я могла выйти отсюда, прочь от тюремной камеры и мертвого тела. И вдруг мне на ум пришло еще кое-что. «Коли мы хотим уйти прочь, нам нужны ключи от драконьего двора». А это означало, что придется коснуться Дракона. Я искренне желала, чтобы это сделал Нико, или Давин, или мама. Но здесь никого не было. Никого, кроме меня самой. Никого и никакой возможности избежать этого. Только я одна. Так что, сжав зубы, я присела на корточки рядом с телом Дракона, прищурилась и стала обшаривать его пояс, ища ключи. Внезапно что-то коснулось моей ноги. Я вскочила и истошно заорала. Нико, держась за стену, потащился в камеру. «Что такое?» Я не ответила. Окаменев, я не могла отвести взгляда от руки дракона, каким-то образом сомкнувшейся вокруг моей лодыжки. И пока я глазела на него, дракон медленно-медленно повернул голову, глядя на меня своими сумеречно-синими глазами. «Помоги мне!» — тихонько, но отчетливо прошептал он. Из раны, нанесенной Нико, в том месте, куда он всадил ножик, сочилась кровь. «Дай мне фляжку!» Его хватка ослабла, пальцы разжались, он походил на паука, упустившего добычу. Но драконовы глаза по-прежнему цепко впивались в меня. «Фляжка», — сказала я, оглядываясь. Она лежала на полу в нескольких шагах от нас, но дракон не мог до нее дотянуться. Там едва ли оставалось несколько глотков. Зачем она ему? До меня донеслось хриплое сопение в конец измученного Нико, ковылявшего в камеру. Дракону было так худо, что даже 2-3 глотков, пожалуй, хватило бы прикончить его. Но тут я подумала, что, может быть, он и сам жаждет смерти. Ему, верно, больно и жутко ждать. Я подобрала фляжку и сунула ее дракону в руки. Он сжал пальцы. «Спасибо», — поблагодарил он и медленно поднес фляжку ко рту. Не знаю, сколько глотков там осталось, но он присосался к фляжке почти как младенец, а потом закрыл глаза. «Дина!» — из последних сил позвал Нико. «Нам пора!» Я бросила последний взгляд на дракона. Затем, повернувшись к нему спиной и не зная, жив он или мертв, схватила драконью шкуру и выроненные со страху ключи и направилась к Нико.